А я вот сейчас какому-нибудь дяде, вот просто ни за что сугреву ради. Это Дольский? Ну да, вроде бы он. Ох, я этому дяде и врежу, чтобы не бросал куда ни попадя всякое железо. Как еще ребра все не поломал? Ворча под нос, пытаюсь выбраться из кучи каких-то железяк. Зрение понемногу фокусируется, и я вижу свет. Опа! Так это... что ж такое получается? Взрывом весь погреб раскурочило. Ну и ну. Не слабо же приложило. Стоп. Не слабо? Это взрывом-то нескольких снарядов хранилищ? Да тут не то что погреб. Холм приличных размеров срыло бы до основания. Сажусь на деревянный пол и осматриваюсь. Нет, взрыв был и здесь. Одну стену развалило до половины, а в воздухе еще ощущается кислый запах взрывчатки. Однако на взрыв артсклада это походит весьма слабо, не те последствия. Да и не погреб тут. Обычный дом. Я бы даже сказал, более чем обычный, он современный. Ибо ничем иным объяснить наличие разбитого телевизора я просто не могу. Кстати говоря, мне знакомо это понятие — плазменный телевизор. И вот та хреновина на полу — разбитая микроволновая печь. Интересно, а ведь раньше, когда, я этого не знал. Гул в ушах тоже понемногу стихает. Опираюсь руками об пол и приподнимаюсь. Ноги слушаются плохо. Меня штормит и качает. Пулемет. Вот он, на полу лежит. И лента вставлена в приемник. Ощупываю себя. Пистолет тоже на месте. Нехилый, между нами говоря, геморрой может выйти. Судя по обстановке, здесь вполне себе современность. И тут здрасте, мужик с пулеметом в разрушенном взрывом доме. Как прикажете сей факт объяснять? Стоп. Кому, во-первых, объяснять? Где я вообще нахожусь? Поднимаю с полу обрывок газеты. Буквы все знакомые, а слова? Не совсем. Так это украинский. Вот незадача-то. И как я теперь буду объясняться с их милицией? Ладно бы свои, а тут и вовсе другая страна. И дом, кстати говоря, вполне себе на украинскую хату смахивает. Вон и рушники цветастые в углу валяются. Взрывом их туда отбросило. Увидев на полу осколок зеркала, приподнимаю его и пытаюсь себя рассмотреть. Ну, относительно не брит, по нынешним, каким, кстати, временам не криминал. Так полстраны ходит. А кое-где так и все взрослое население мужского пола. Немецкий танковый комбез. Реконструктор я или кто? Русская форма под ним. Тоже объяснение. Но вот такой я. Весь двуличный и двусмысленный. Таскаю сразу две формы. Жаба душит. Бросить не могу. Пистолет. Может стать проблемой. Но жалко ведь. Сунуть куда-нибудь, а после забрать? Вполне. Пулемет. А это вообще не мой. Мало ли что у запасливого хохла в доме лежать может. Кинжал. У нас статьи за холодняк больше нет. У нас. А на Украине? Тоже вроде бы отменена. Опа. Голоса. Ну все, милиция приехала. Сдергиваю с пояса кобуру с пистолетом. Внутри страшно заворочилась зеленая земноводная. Сую ее под шкаф. Задвигаю под разломанную кровать пулемет. Что будем им говорить? Но не спешат входить в комнату милиционеры. Видать, взрыва опасаются. Ладно, не станем их томить неизвестностью. Выйдем сами. Но, сделав несколько шагов, останавливаюсь. Что меня тормознуло? Да фиг его разберет, но как-то вот не тянет меня сразу на свет Божий вылезать. Прислушаюсь я, тем паче, что и разговоры тут какие-то странные, и пригляжусь. Прижавшись к стене, осторожно выглядываю во двор. В первое мгновение мне кажется, что я снова вернулся на войну. Не пойму только, на какую. Точно не Чечня и не Дагестан. Там найти газету на украинском языке, да еще в типично украинской хате, дело немыслимое. Но все недвусмысленно указывает именно на это. Несколько человек в разномастном камуфляже окружают троих безоружных парней. Они тоже в форме, но в отличие от остальных в одинаковой. Один, светловолосый, полусидит, отвалившись спиной на стену сарая. Двое стоят. Судя по наличию повязки на ноге светловолосого, он ранен. А чем, кстати, эти люди вооружены? Так, автомат Калашникова, калибр 7,62 мм. Теперь я это оружие вспомнил. Равно как и все с ним связанное. «Еще ж мы тут, люди добрые, бачимо!» Еще один персонаж. Наголо бритый и длинноусый. Прямо-таки опереточный запорожец. Этот сидит на обыкновенной табуретке и вертит в руках какие-то документы. Вот он раскрывает один из них, знакомого вида красную книжицу. «Филенко Александр Николаевич. Год рождения 1992, Москва. Прописан там же, открытое шоссе, дом. Был прописан». И он бросает паспорт себе под ноги. «Гарипов Руслан Магомедович. Год рождения 1981, село Шатой. Прописан там же, но это и без паспорта понять можно». И эта книжица летит на землю. А в руках уже паспорт несколько иного обличия. «Ахримчук Микола Станиславович. Год рождения 1984, Луганск. Прописан...» «Ого, понятно». Этот паспорт он на землю не бросает и продолжает вертеть в руках. «Ишь ты, Микола, шо ж ты, украинец, вместе с москалем и чеченом вместе делаешь, а? Куда же вы москаля того тащили?» «Ранен он», — негромко отвечает стоящий слева парень. Ничего типично украинского, как это принято изображать в книгах и в кино, в нем нет. «Так и шо? Ранен, подохнет, туда и дорога ему. Ты-то шо с ними в одной компании потерял?» «К врачу его нужно». «Будет ему врач». Стоящие полукругом вооруженные парни ржут. «О себе подумай, пока есть чем думать». «И что я должен думать?» Усатый усмехается. Ему явно весело, он прямо-таки упивается своей властью. «Глупый, да? У тебя, хлопче, есть один выход. Подсказать?» Ахримчук молчит. «Так вот, хочешь жить, докажи, что ты истинный патриот». «Как доказать?» «Мы тебе веревку дадим. Ну и поможем, само собой. Подвесишь на воротах этих двоих, оставим жизнь. И к себе возьмем. Не сразу, понятно, да и оружие пока не дадим. Но жить будешь, ну?» Парень мотает головой. Не можно это. То мои браты». «Москаль да чечен? Давно тебе братьями стали? Они браты. А мы тогда кто?» «Фашисты вы», — глухо отвечает Ахримчук. И только сейчас я замечаю на рукавах всех вооруженных повязки со странным изображением. На черно-красном фоне стилизованная свастика. Но не совсем свастика, но очень уж похоже. Такие татуировки были на воевавших в Чечне наемниках. Против нас воевавших, само собой разумеется. Только накалывали их на коже, и красно-черного фона там не имелось. «А так», — неожиданно спокойно произносит главарь. «Доброе. Гнат, тут я, пан сотник». «Сотник? Где это в армии такие звания есть? Или тут тоже сплошь реконструкторы подобрались? Но тогда они изображают что-то совсем непотребное». «Пошукай в дому», — кивает в мою сторону бритоголовый. «Там я малость гвоздей бачив, сотку. Вот сюда их и тащи. Там молоток не забудь. Мы сейчас здесь барельеф делать станем. Аккуратно на том заборчике. Развесим цих гавриков так, чтобы они друг другу в гляделке пялились. Нехай так-то и повисят, пока не сдохнут. Алекса!» «Тут я, пан сотник». «Дуй к Семену. У него камера хорошая есть. Я вчерась бачив. Нехай он сюда ее тащит. Снимем ролик». Со щелчком встает на место последний пазл. Свастики, распятие, слова Ахримчука — это нацисты. Да, я понимаю все, что они говорят. И? Немцев я тоже понимал. Очень, кстати, неплохо. Даже разговаривал. А теперь, стало быть, фашисты говорят по-украински. Ну и что с того? Они стали белыми и пушистыми. Незаметно. Распять раненого. Перед глазами встают распятый на кресте солдат в Чечне, распятый пленный на кресте на Волховском фронте. В одном месте это сделали боевики, в другом — немцы. И что, между этими случаями есть какая-то разница? Нет. И те фашисты, и другие. И эти. Все. Вопросов больше нет. Отступаю в сторону, прячась в стенной нише за печью. Если Гнат пойдет прямо, он будет ко мне левым боком. Свернет спиной. Кинжал сам собой прыгает в руку. Топот ног. Злодей направо свернул. Отчего злодей? А кем его еще называть прикажете? Помогаешь негодяю творить зло, сам такой. Пара шагов, и моя рука ложится на рот Гната, лишая того возможности заорать. А кинжал мягко входит ему в печень. Этот удар у меня хорошо поставлен. Дрыгнулся мужик, изогнулся, но поздно. Один готов. Делаю несколько шагов в комнату с оружием. Минутка-другая у меня еще есть. Пистолет на место, патрон дослать, кобуру расстегнуть. Проверяю пулемет, вроде бы все в порядке. Не самый, конечно, айс стрелять из него сейчас, мало ли сколько народу вокруг шастает. И что это за народ, тоже неизвестно. Снова к выходу. Опять осторожно выглядываем во двор. А там уже кипит работа. К рукам двоих ребят, а Хремчука и Филенко уже привязали длинные доски. Это чтобы они руки в стороны расставленными держали и не особо мешались при распятии. Сейчас большая часть гопы навалилась на чечена, оказавшегося не слабым таким бойцом. Отмахивался он отчаянно, и парочки человек по 10 успел основательно. Сотник развалился на табуретке и, опершись спиной на стену, ухмыляясь, наблюдал разворачивающееся перед ним зрелище, отпуская ехидные комментарии. «С тебя и начнем. Прыжок, взмах приклада. Получи». Съехал бедолага на землю, даже и не пукнул лишний раз. «Смирно!» И ухожу прыжком налево. Старшинский рык, это знаете ли. Инстинктивно в струнку вытягиваешься, по себе помню. Обалдевшие мерзюки отпускают Гарипова, тот мешком падает на землю. И оборачиваются на окрик, а там никого нет. Только кулем валяется у стены пан Сотник. Все пленные у вас, ребятки, за спиною. То есть по отношению ко мне слева, и под выстрелы не попадают. Чечен так и вовсе на земле лежит. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дах! Еще гуляет по двору эхо от выстрелов, а мордовороты уже оседают на землю. Почти на одной линии стояли. Пули на вылет шли, оттого и стрелял я немного. МГ-34 — машина жуткая и сама по себе, а уж в подобном случае... Пленники удивленно лупают глазами, пытаясь вникнуть в суть происходящего. Потом, все потом. Кидаю чечену кинжал. «Давай, в темпе, веревки режь. Вооружайтесь, мать вашу!» «Ты кто?» — удивленно спрашивает он, а кинжал еще в воздухе поймал. И сразу за рукоятку, молоток. «Старшина Красовский!» «Еще глупые вопросы есть? Нет? Выполнять!» А сам присаживаюсь на корточке у сотника. Пистолетным стволом разжимаю ему зубы. Немилосердно бью его по щекам. «Очнись!» «А? А еще разок?» «Эй!» «Не очень-то у него получается с пистолетным-то стволом во рту. И еще раз?» «Ты кто?» «Старшина Красовский». 286-я стрелковая дивизия, отдельная разведрота. Не знаю такой. Ну и что? А ты что за фрукт? Не знаешь? В его глазах явственно видно удивление. Бац! Ой, Гнатюк я, сотник Гнатюк. Та еще собака. Опираясь на палку, подходит сзади Филенко. Людей живьем сжигал, личность известная. Тут вся его сотня, вчера только появились. Сколько их? Человек 60, впрочем, он смотрит на лежащих во дворе головорезов. Уже меньше. Добавить что-нибудь хочешь? Обращаюсь я к бритоголовому. А шо? Вин сказал все. То есть, как язык ты интереса не представляешь. Кровью из разнесенного затылка забрызгало изрядный кусок стены. Парабеллум мне подвел. Встаю и, обтерев ствол, убираю пистолет в кобуру. «Вооружились?» «Так точно», — в один голос отвечают парни. «Вопросы есть?» «Старшина». «Это Руслан». «М?» На моем лице написано удивление. «Товарищ старшина». «Другое дело. Что за вопрос?» «Вот». Он протягивает мне кинжал, как и положено рукояткой ко мне. «Откуда он у вас?» «Товарищ подарил. Между прочим, тоже Гарипов. И тоже Руслан». «А? Как давно?» «Да, чешу я в затылке. Не так, чтобы и очень. Хотя это как посмотреть. Ну да. Парни все 80-х годов рождения, на вид им лет под 30. Это ж какой нынче год будет? А по сравнению с 43-м, изрядный срок получается». «Это прапрадеда Махмуда кинжал. Там наш родовой знак есть». «Ну и хорошо. Тот Руслан, между прочим, знатный боец был. Так он и сейчас еще крепок». «Офигеть не встать. Так это внук Гарипова. Тот-то я и смотрю, похож. Однако, Охримчук, у тебя дед воевал?» «Под Питером до 44-го, потом комиссовали его по ранению. 7 лет как помер уже». «Так, что спрашивать у Филенко, не знаю. Да и опасаюсь, откровенно говоря. И так уже какая-то мистика происходит». «Слушай мою команду!» Ребята подтягиваются. «Охримчук, на тебе раненый. Тащишь, пока можешь, потом сменим. Гарипов, на тебе тыл». «С тобой пойду, командир». «А ведь и пойдет. По всему, видать, толк из парня будет. Ладно, берешь левый фланг. Дорогу знаешь?» «Знаю». «Уходите», — подает голос Филенко. «Я иду медленно, обузой стану для всех. Автомат есть, гранат наберу. Задержу их тут всех». Вот же ж, мать твою. Сызнова история повторяется. Тот Филенко остался. Уж и не знаю, кто он этому, родня или однофамилец. Теперь и этот туда же. И опять оглядываться назад, считая выстрелы. А вот фиг. С нами пойдет, и баста. Топот ног, хриплые выкрики. На выстрелы бегут сослуживцы, подельники сотника. Камеру поди несут. Сейчас мы вам тут устроим съемки. «Отставить! Занимаем оборону! Гарипов, левый фланг!» «Есть, командир!» «Филенко, тыл!» «Есть! Охримчук, правый!» «Есть!» «Мой центр. Без команды не стрелять. Подпускаем ближе и работаем гранатами. Потом огонь на добивание, чтобы никто не ушел». «Не уйдут», — недобро усмехается Хремчук, вытаскивая из разгрузки гранаты. «Все тут лягут». Отчего-то и я в этом не сомневаюсь. Поудобнее устраиваюсь в проломе стены. Отсюда хорошо видна большая часть улицы и бегущие по ней головорезы. Разномастно одетые, но неплохо вооруженные. А этот вид построения я знаю. Страйкболисты называют его «боевое пятно». Столпившись посередине улицы, толпа ощетинилась стволами во все стороны. Даже и вверх кто-то глядит. ПВО? Супер. И как вы собираетесь из глубины строя стрелять? Внешне страшно, но и только. А МГ все это построение фиолетово. Он троих солдат на вылет прошивает. Так вот, значит, какие они, сегодняшние нацисты. В тот раз они выглядели по-другому и говорили на чужом языке, и они вторглись из другой страны. Эти выросли здесь, среди нас. Сейчас мы и они хорошо друг друга понимаем, в смысле язык понимаем. Их-то идеология нам чужда, как и идеология их учителей. Ничего. У меня под рукой хороший инструмент убеждения и перевоспитания. Для ваших предшественников его хватало, хватит и вам. А мои фланги и тыл защищают сейчас внуки тех, кто воевал рядом в 43-м. Они со мною, они среди вас. Значит, наше дело правое. Ту войну мы выиграли, выиграем и эту. Приготовились. Огонь!